Глава 1. Пробуждение Учихи Икару. В тишине комнаты Икару медленно пришел в себя. Его взгляд неуверенно скользил по сторонам, а глаза были полны растерянности. «Где я?» Как только эта мысль промелькнула в сознании, в его голову хлынул поток разрозненных воспоминаний. Ниндзя, Коноха, Учиха. Икару быстро упорядочивал информацию в своем сознании. Знакомые и одновременно чужие образы постепенно складывались в целостную картину, помогая понять свое положение. Без сомнений, он переместился в другой мир. Согласно полученным воспоминаниям, прежний хозяин этого тела носил то же имя, Икару, но был членом клана Учиха из Коноха. Мальчику только что исполнилось 10 лет, и он учился в 4 классе Академии Ниндзя. Причина, по которой ему удалось занять чужое тело, была до боли проста. Сегодня днем, сразу после школы, оригинальный владелец получил известие о гибели своих родителей. Потрясенный горем, он просто не выдержал и умер. А затем он, Икару, стал новым хозяином этого тела. Впрочем, все это сейчас не имело значения. Важно было другое. Этот мир, знаменитый мир Шиноби, причем в эпоху Третьей Великой Войны. Если описать этот период одним словом, то самым подходящим будет «беспощадный». Человеческая жизнь здесь ценилась не дороже травы, и дело касалось не только простолюдинов. Даже высокопоставленные ниндзя в это хаотичное время жили, не зная, доживут ли до следующего дня. От этого Икару чувствовал себя абсолютно незащищенным, несмотря на то, что находился в сильнейшей скрытой деревне Конохагакуре. Более того, прежний владелец был членом проклятого клана Учиха. После Великой войны Шиноби этот клан ждала резня. Поистине, беда не приходит одна. Эх, вздохнул Икару. Думал, что умереть от переработки, это уже достаточно печально, а в итоге еще и через это надо пройти. Что, вы спросите про сверхъестественные силы? Увы, Икару уже проверил. Хоть прежний владелец и пережил такой сильный шок, он все равно не пробудил Шаринган. Такой талант нельзя было назвать просто плохим. Это был настоящий мусор. А что насчет чакры? Что ж, немного имелось. Но что с того? В конечном счете, в мире Шиноби все решали родословные. Чем ближе твоя кровь к отцу Цуки Кагуе, тем выше твой потолок силы. Иначе, в лучшем случае, будешь как Майта Гай, ярко вспыхнешь и мгновенно погаснешь. У Икару не было никаких амбиций спасать мир. Он очень хорошо осознавал свои силы. Возможно, у него имелись некоторые способности, но лишь крупицы. Мечтать пойти по неизведанному пути, как Рачимару, это было практически недостижимо. Вот если бы у меня был золотой палец. После долгих размышлений Икару так и не смог придумать хорошего решения и в итоге лишь беспомощно произнес эти слова вслух. Однако, как только его фраза прозвучала, перед глазами возникла полупрозрачная панель бледно-голубого цвета. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 5 дух. 7 чакра. 60-125, родословная, Шаринган не пробужден, 51-100, навыки, нет, это, системная панель. Икару резко выпрямился, а негативные мысли мгновенно улетучились из его головы. По натуре он не был из тех, кто легко сдается, просто ситуация оказалась настолько безвыходной, что невольно вызывала уныние. Но теперь, хотя он еще не понимал, как использовать эту панель, но появилась хоть какая-то надежда, не так ли? Взгляд пробежался по информации. Имя и возраст не требовали объяснений, просто базовые данные. А вот телосложение и дух. Первое представляло физический потенциал тела, скорость восстановления организма, скорость нервных реакций, плотность мышц, прочность костей и многое другое, все характеристики, связанные с физическим телом. Что касается второго параметра, он отражал потенциал духовных сил. У обычных людей эти два показателя держались примерно на отметке в 3 единицы, а все, что выше, уже давало право стать ниндзя. У него было 5 единиц телосложения и 7 духа, что на первый взгляд казалось неплохим результатом, но на самом деле это не так. Для этого возраста 5 единиц телосложения среди обычных студентов действительно впечатляло, но не стоило забывать, что прежний владелец унаследовал превосходную кровь клана Учиха, так что показатель был даже низким. Что касается духа, 7, действительно немало, но Икару предполагал, что это его собственное появление подняло этот параметр, иначе, скорее всего, было бы около 5 единиц. В противном случае нельзя было объяснить, почему прежний владелец не пробудил Шаринган. Говорить, что у него не было чувств к родителям, полная чушь. Разве не очевидно, что он умер от горя, узнав о гибели родителей. Как тут можно сомневаться в силе его чувств? И все же, несмотря на это, пробуждение Шерингана у предшественника едва перевалило за половину. Можно лишь констатировать, что способности этого тела были ужасны, другого объяснения просто не существовало. Но теперь эта проблема легла на плечи Икару. Поразмыслив некоторое время, он так и не нашел хорошего решения и временно оставил этот вопрос. Взгляд его перешел на раздел навыков, где было совершенно пусто. По логике, раз он получил воспоминания предшественника, там должно было быть хотя бы несколько умений, но панель показывала полный ноль. Хотя способности у Чихикару были не впечатляющими, но базовые три техники ниндзюцу он все же знал, и это вызывало недоумение. Если бы не чакра, ощутимо текущая сейчас по меридианам Икару, он бы решил, что все эти воспоминания – лишь иллюзия. Хм, может дело в том, что я сам не пробовал их использовать. С такой мыслью Икару поднялся на ноги и, следуя полученным воспоминаниям, начал концентрировать чакру, одновременно медленно складывая три печати – овца-змея-тигр, пытаясь создать клона. Однако после расхода чакры ничего не произошло. Подождите. Икару сосредоточил взгляд на разделе навыков панели. Там что-то мерцало, и в итоге появилась новая строка – техника клонирования. ЛВ-01100. Так все-таки дело было в том, что я сам не пробовал. Глядя на только что появившийся навык, Икару пробормотал себе под нос, а затем перевел взгляд на уровень и цифры справа. Если он не ошибался, это должен был быть показатель мастерства. С этой мыслью Икару снова собрал чакру и, как и раньше, сложил печати для техники клонирования. Без особых сюрпризов, он опять потерпел неудачу. Однако на лице Икару не появилось и тени нетерпения. Причина была проста: цифры в разделе навыков изменились с ЛВ-01100 на ЛВ-03100. После этого Икару мог с уверенностью сказать, что это действительно система мастерства. А почему на этот раз добавилось два пункта? Икару предполагал, что это связано с воспоминаниями в его голове. Сейчас он был словно в процессе возвращения силы, которой когда-то обладал, поэтому рост мастерства был нестабилен. Проверить это было несложно. Икару сделал глубокий вдох, успокоил волнение и затем постарался вспомнить, как его предшественник тренировался в технике клонирования, пытаясь в точности воспроизвести его действия. Несколько секунд спустя появилось облако чакры, но тут же рассеялось. Техника клонирования снова провалилась, но мастерство увеличилось на 3 пункта. Техника клонирования. ЛВ-06100. Очевидно, его догадка была верной. Таким образом, он мог в кратчайшие сроки освоить все, чем обладал его предшественник, и скрыть любые аномалии своего поведения. Стоило помнить, что в мире шиноби не было недостатка в техниках чтения мыслей и контроля разума. Если он допустит ошибку, Икару не верил, что сможет избежать допроса Анбу. Хотя вероятность привлечь внимание элитного подразделения была крайне мала, лишняя осторожность никогда не повредит. Глава 2. Школьные испытания. Продолжим. Возвращаясь к реальности, Икару отбросил лишние мысли, поднял руку и приготовился снова отработать технику клонирования. Однако, едва сложив печати, он с досадой обнаружил, что чакра в его теле полностью иссякла. Ее катастрофически не хватало для повторного применения техники. Открыв панель и бегло взглянув на показатели, он убедился, что резерв действительно был на исходе. Вспомнив информацию из памяти предшественника, Икару сел в позу лотоса, погрузил сознание внутрь своего тела и мысленно начал извлекать физическую энергию, вырабатываемую клетками организма. Затем он равномерно смешал ее с духовной энергией, и после серии преобразований она превратилась в чакру, которая потоком влилась в энергетические меридианы, пронизывающие все его тело. По мере того, как этот процесс продолжался, чакра в его теле постепенно становилась все более насыщенной и полноценной. Час спустя, Икару открыл глаза. Панель. Мысленно сосредоточившись, он активировал панель мастерства. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 5 дух. 7 чакра. 2 52, 125, 126. Родословная. Шеринган непробужденный. 51-100. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-01-100. Техника клонирования. ЛВ-06-100. Как и в случае с техникой клонирования, после того, как он лично очистил чакру, на панели появился новый навык, Техника очистки чакры. На нулевом уровне эта техника при часовом использовании повышала максимальный запас чакры на 1 очко и восстанавливала 50 очков чакры. Одновременно с этим на 1 пункт увеличивался и показатель мастерства. Икару мог предположить, что с повышением уровня эффективность техники будет неуклонно расти. Сейчас скорость его развития, возможно, уступала некоторым гениям, но в будущем все могло кардинально измениться. С этой обнадеживающей мыслью он не стал тратить драгоценное время, снова сконцентрировался, закрыл глаза и погрузился в процесс очистки чакры. Время утекало секунда за секундой. Незаметно пролетел еще 1 час. Икару открыл глаза и прислушался к ощущениям. Чакра в его теле была почти на пределе, поэтому он прекратил очистку. Впрочем, он и не мог продолжать этот процесс дальше, чакра не возникала из ниоткуда, ее очистка требовала значительных затрат физической и духовной энергии. Ранее слияние с воспоминаниями предшественника уже истощило немало его духовных сил, затем он размышлял о своих планах и изучал функции панели, его разум давно был утомлен. Если продолжать, не говоря уже о повреждении энергетической основы, эффективность тренировки значительно снизится. В таком случае лучше пока остановиться, но нельзя тратить впустую чакру, которая уже накопилась в теле, подумал Икару. Собрав остатки сил, он восстановил в памяти необходимую информацию и снова начал складывать печати, пытаясь применить технику клонирования. Через несколько минут чакра была полностью исчерпана, и Икару в общей сложности выполнил технику клонирования 5 раз, без всяких сюрпризов. Все попытки завершились неудачей. Если подумать логически, даже обычным ученикам Академии Ниндзя требуется несколько лет, чтобы освоить 3 базовые техники. А он, человек со стороны, надеялся достичь успеха после нескольких попыток, это было бы не более чем безумной мечтой. Даже с преимуществом памяти предшественника такой подвиг казался невозможным. Однако, судя по панели мастерства, до успеха ему оставалось пройти лишь 4/5 пути. Сейчас ограничивающим фактором для его прогресса был только объем чакры, но этот аспект сложно улучшить за короткое время, он не был гением, чтобы в столь юном возрасте обладать огромным запасом энергии. На данный момент он мог только развиваться последовательно, шаг за шагом. Подняв голову и посмотрев на яркую луну, сияющую за окном, Икару перестал размышлять, немного умылся и вернулся в спальню. Вскоре из комнаты послышалось тихое размеренное похрапывание. За окном неизвестно когда появилась чья-то тень. Алые глаза, особенно яркие в ночной темноте, принадлежали ниндзя из клана Учиха с пробужденным 3-тома и Шаринганом. Он внимательно наблюдал за Икару некоторое время, а затем бесшумно растворился в ночи. На следующий день, раннее утро, Икару пробудился ото сна и первым делом проверил панель. Имя: Учиха Икару. Возраст: 10 лет. Телосложение: 5 дух, 7 чакра, 37, 127, родословная: Шаринган непробужденный, 51-100, навыки: техника очистки чакры, ЛВ-0-2-100, техника клонирования, ЛВ-0-19-100. Убедившись, что все это не иллюзия и не сон, он наконец с облегчением выдохнул и перевел взгляд на показатель чакра. После ночного отдыха, даже без специальной тренировки, его тело самостоятельно восстановило более 30 очков чакры. Однако Икару не спешил расходовать этот драгоценный ресурс, сегодня ему предстояло идти в школу, и было бы крайне неудобно, если бы потом внезапно возникла необходимость в чакре. Он даже подумывал взять несколько дней отпуска, чтобы сначала реализовать наследие, оставленное предшественником, но это могло привлечь излишнее внимание к его персоне. В такой ситуации лучше было все-таки пойти в школу. Даже если он допустит какие-то оплошности, их всегда можно объяснить недавними потрясениями и потерей родителей. А если бы он остался дома, и кто-то пришел его проведать, это было бы гораздо сложнее объяснить и скрыть свою истинную сущность. После недолгих размышлений Икару все же решил отправиться на занятия. Если держаться скромно и не привлекать внимания, серьезных проблем возникнуть не должно. Приняв окончательное решение, он перестал раздумывать, быстро собрался, перекусил, наскоро утолив голод, и отправился в Академию Ниндзя. В то время клан Учиха еще не был вынужден переселиться на окраину деревни и по-прежнему располагался в ее центральной части, недалеко от Академии Ниндзя. Поэтому Икару быстро добрался до школы. Следуя воспоминаниям, он без труда нашел свой класс. Когда по пути некоторые ученики здоровались с ним, он лишь сдержанно кивал в ответ. К счастью, его предшественник, как и многие ниндзя из клана Учиха, отличался холодностью в общении, иначе притворяться было бы гораздо сложнее. Дзинь-дзинь-дзинь, примерно через 10 минут прозвенел звонок, возвещающий о начале урока. В класс вошел молодой ниндзя лет 20, их классный руководитель и учитель Сагима Кейчита. Из воспоминаний предшественника Икару знал, что тот, как и большинство учителей в школе, не делал особых различий между учениками из разных кланов. Поэтому Икару не стоило беспокоиться, что фамилия Учиха может стать источником дополнительных проблем. Размышляя об этом, Икару вдруг заметил, что Сагима Кейчита внимательно посмотрел в его сторону, отчего сердце мальчика тревожно забилось. К счастью, учитель не задержал на нем взгляд слишком долго и вскоре начал урок как обычно. Икару совершенно не слушал, что говорил учитель с кафедры. Его голова была занята только одним вопросом: почему тот так посмотрел на него? Он был абсолютно уверен, что учитель не просто бегло осматривал класс, а действительно наблюдал именно за ним. Неужели он что-то заметил? Тревожно подумал Икару, чувствуя, как беспокойство прорастает в его душе. Дзинь-дзинь-дзинь, внезапно прозвенел звонок, оповещающий об окончании урока. Икару вздрогнул, с удивлением осознав, что незаметно для него занятие уже закончилось. Сагима Кейчита, заметив рассеянность Икару, покачал головой, но ничего не сказал по этому поводу. Он просто объявил: урок окончен, и вышел из класса. Как учитель Икару, он, конечно, был осведомлен о трагической гибели его родителей. Вернее сказать, он получал информацию обо всех учениках в классе, у которых погибли родственники. Это распоряжение специально передавалось от высшего руководства Конохи всем учителям Академии. Цель этой меры была проста и очевидна: чтобы учителя могли своевременно направлять своих учеников и предотвращать возникновение экстремальных эмоциональных реакций или опасных ситуаций. Изначально Сагимаки планировал сегодня поговорить с Учихой Икару, поддержать его после потери родителей. Но вчера вечером представители клана Учиха заранее связались с ним и настоятельно рекомендовали не вмешиваться в ситуацию, поэтому учитель решил пока воздержаться от разговора с мальчиком. Мотивы клана Учиха были просты и прагматичны. Они хотели проверить, сможет ли Икару в условиях сильнейшего эмоционального стресса пробудить легендарный Шаринган. Для высшего руководства клана Учиха потеря одного рядового члена с обычными способностями ничего не значила в общей картине, но если бы он смог пробудить драгоценный Шаринган, это стало бы значительным приобретением для всего клана. Именно поэтому они запретили Сагима Кейчита вмешиваться. Будущий Ирука, возможно, смог бы устоять под давлением и направил бы Икару в нужное русло, но Сагима Кейчита был другим человеком. Его чувство ответственности не было настолько сильным, поэтому он просто плыл по течению, не сопротивляясь указаниям клана. Обо всем этом Икару не имел ни малейшего понятия. Он до сих пор нервничал из-за особого внимания, которое ему уделял Сагима Кейчита. Однако, хорошенько поразмыслив, он примерно догадался, что учитель, скорее всего, не испытывал к нему никакой враждебности. Вероятно, Сагимаки просто узнал о гибели родителей его предшественника и поэтому стал относиться к мальчику с большей заботой. «Хуух», — выдохнул Икару, осознав все это и наконец-то почувствовав облегчение. Глава 3. Искусство тайцзюцу. Не успел Икару оглянуться, как утро пролетело незаметно, словно сон. В Академии ниндзя расписание всегда было предсказуемым. Первая половина дня отводилась теоретическим занятиям, а после обеда начиналась практика. Благодаря мышлению взрослого человека и воспоминаниям предшественника, Икару сумел кое-как справиться с утренними лекциями. Что касается дневной практики, если на занятии не проверяют три базовые техники, то как-нибудь можно выкрутиться. А насчет этих самых техник, согласно памяти предшественника, их проверяли примерно раз в неделю, а в остальные дни обучали боевым искусствам и использованию ниндзя-инструментов. Последняя проверка была всего 3 дня назад, так что пока можно не беспокоиться о разоблачении. Что же до следующей? 4 дней должно хватить, чтобы как следует освоить технику клонирования. С этой основой ему уже не придется волноваться о проверках. Время пролетело незаметно, и наступил полдень. На тренировочной площадке Сагима Кейчита, окинув взглядом более 30 учеников, выстроившихся перед ним, строго произнес: «Сейчас я разделю вас на группы, после чего вы будете сражаться друг с другом. Пока я не скажу стоп, вы не имеете права останавливаться. Даже если проиграете, должны подняться и продолжить бой. Всем понятно?» После этих слов среди учеников мгновенно поднялся гвалт. Ничего удивительного, раньше, когда они сражались, все проходило по очереди. Сагима Кейчита наблюдал со стороны, комментировал и анализировал их действия. А теперь он не только заставляет их всех сражаться одновременно, но и запрещает отступать. Такого раньше никогда не было. О чем думали другие, Икару не знал, но сам он ощутил в этом срочность. Именно срочность, ничто иное. По логике, подобный формат боя должен был начаться как минимум в пятом или даже шестом классе. То, что их заставляют проходить такие тренировки уже сейчас, явно говорило о том, что программу обучения решили ускорить. Сопоставив это с текущей ситуацией в мире шиноби, нетрудно было догадаться, школа планирует выпустить их досрочно. Впрочем, это было вполне ожидаемо. В мирное время шестилетнее обучение не вызывало вопросов, но во время войны, когда на фронте не хватало людей, срок обучения, естественно, сокращали. Если я правильно помню, выпускные экзамены в Канахе проходят с 7 по 10 октября, промелькнуло в его голове. После этого результаты экзаменов в течение 3 дней передаются высшему руководству, а затем, получив личное одобрение Хокаге, 15 октября учеников официально вносят в реестр шиноби, а сегодня всего лишь 3 сентября. Другими словами, уже через месяц или около того его вынудит выпуститься. От этой мысли Икару ощутил, как по спине пробежал холодок тревоги. Тишина. Голос Сагима Кейчита прогремел над площадкой, мгновенно заставив всех замолчать. «Сейчас я буду называть имена, а названные будут выходить. Ханатада Сунда». В ответ на его слова из строя вышел крепко сложенный ученик. Хирай Мацу. Еще один ученик вышел вперед. Сагима Кейчита окинул взглядом обоих и сказал: «Вы двое в одной группе». «Да, учитель». Ханатада Сунда и Хирай Мацу, стоя рядом, ответили в один голос. «Хаэм», Сагима Кейчита кивнул и продолжил: «Яманакахана, Аакирюка». По мере того, как он называл имена, весь класс быстро разделился на десяток с лишним маленьких групп. Икару не стал исключением, его определили в пару с шиноби из простой семьи по имени Марина Гитэцу. У того были неплохие способности, а по силе он и предшественник Икару были примерно равны, но то был предшественник. Нынешний Икару совсем не был уверен, что сможет одолеть противника. Пусть тот выглядел как обычный десятилетний сопляк, по боевому опыту Икару было до него как до луны пешком. В конце концов, в прошлой жизни школа не учила его искусству боя. К счастью, психологическая выдержка взрослого человека помогла ему сохранить ледяное спокойствие. Вскоре голос Сагима Кейчита раздался снова. «Запомните, в предстоящем бою запрещено использовать оружие». Услышав это, Икару тихонько выдохнул с облегчением. Хотя у тренировочных кунаев и не было заточенных лезвий, но и от попадания в уязвимое место ничего хорошего ждать не приходилось. Это было очень кстати, ему нужно было накопить опыт, и если можно пострадать поменьше, то лучше так и сделать. Он же не какой-нибудь мазохист. Да, Икару уже морально приготовился к тому, что его сегодня хорошенько побьют. Теперь остается надеяться, что эту трепку я получу не зря. Пронеслось в его голове, пока он открывал панель и бросал на нее быстрый взгляд. Если его предположения верны, то после сегодняшнего дня на панели появится еще один навык. Приготовиться. Печать противостояния. Раздался голос Сагима Кейчита. Икару и Марина Гитэцу одновременно подняли правые руки и сложили печать противостояния. Начали. Как только прозвучал сигнал Сагима Кейчита, Марина Гитэцу рванулся вперед и со всей силы ударил правым кулаком прямо в лицо Икару. Столкнувшись с таким стремительным ударом, даже несмотря на психологическую подготовку, Икару все равно оказался застигнутым врасплох. Однако, то ли под влиянием воспоминаний предшественника, то ли благодаря мышечной памяти тела, в критический момент он все-таки среагировал и, уклонившись в сторону, чудом избежал удара. Более того, почти одновременно с уклонением Икару инстинктивно контратаковал, нанеся удар кулаком в сторону лица Марина Гитэцу. Бум! Марина Гитэцу молниеносно поднял правую руку и заблокировал удар. В момент, когда они разминулись, он, используя левую ногу как опору и напрягая поясницу, развернул тело на 90 градусов и нанес сокрушительный удар правой ногой в голову Икару. Блин, мелкий сопляк, а бьет так жестко. Ощутив порыв ветра возле уха, Икару мысленно выругался. Но он также понимал, что таков уж бой шиноби, они безжалостны не только к себе, но еще больше к врагам. Каждое сражение – это танец на лезвии ножа. Сейчас они только адаптируются, Но когда Сагима Кейчит разрешит им использовать оружие, опасность возрастет многократно. Если он хочет выжить в этом хаотичном мире, то должен как можно скорее привыкнуть ко всему этому. Иначе, даже с панелью мастерства, он в итоге останется бесполезным пустым местом. Придя к такому выводу, Икару отбросил все лишние мысли и полностью сосредоточил внимание на воспоминаниях в своей голове и текущем бое, с поразительной скоростью впитывая наследие предшественника. Время шло минута за минутой, а сражения на площадке не утихали ни на секунду. То и дело кто-то вскрикивал от боли, падал, но тут же поднимался. Однако, как бы громко они ни стонали, Сагима Кейчита не давал команды остановиться. За это время Икару несколько раз сбивали с ног, хотя благодаря воспоминаниям предшественника он мог какое-то время держаться против Марина Гитэцу, его приемы были слишком скованными, и противник быстро нашел в них слабые места. И вот тогда Икару по-настоящему познал вкус страданий. Неизвестно, была ли у Марина Гитэцу какая-то вражда с его предшественником или что-то еще, но бил он безжалостно и беспощадно. К концу занятий тело Икару было покрыто синяками, словно холст, красками. Ух! Потирая посиневший глаз по дороге домой, Икару в душе не испытывал особой обиды. Наоборот, ему даже хотелось поблагодарить противника. Ничего удивительного, теперь на его панели появился новый навык, основы тайдзюцу. Панель. Стоило Икару подумать об этом, как перед его глазами возник светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 5 дух. 7 чакра. 6. 127. Родословная. Шаринган непробужденный. 51-100. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-0-2-100. Техника клонирования. ЛВ-0-19-100. Основы тайдзюцу. ЛВ-0-35-100. Как видно, всего за один бой его основы тайдзюцу достигли уровня ЛВ-0-35-100, сразу же обогнав технику клонирования и став навыком с самым быстрым прогрессом слияния. По оценке Икару, у предшественника уровень этого навыка был примерно на начальном уровне ЛВ-1. Другими словами, если он проведет еще 2-3 таких боя, то сможет полностью освоить все знания предшественника по этому навыку. А такой прогресс был возможен лишь благодаря тому, что Марина Гитэцу не сдерживался, вынуждая его выкладываться на полную. Так как же он мог обижаться на своего противника? Глава 4. Искусство метания оружия. Ночная тишина окутала комнату, где Икару в очередной раз завершил процесс очистки чакры. Открыв глаза, он почувствовал, как усталость разливается по всему телу. Несмотря на изнеможение, юноша заставил себя собраться с силами и, используя только что восстановленную чакру, приступил к отработке техники клонирования, одной из трех базовых техник шиноби. В отличие от прежних попыток, его движения стали заметно увереннее, время, необходимое для складывания печатей, сократилось до 5 секунд, что соответствовало экзаменационному стандарту Академии. Но это вовсе не означало, что он в полной мере овладел техникой. По правде говоря, если бы дело заключалось только в складывании печатей, он легко мог бы достичь этого требования. Однако это не имело особого смысла. При использовании ниндзюцу наиболее важным было не складывание печатей, а одновременное управление и преобразование чакры во время этого процесса. Печати лишь помогали направлять эти изменения. Достаточно опытный ниндзя мог упростить этот процесс, сократив количество печатей или даже складывая их одной рукой. Конечно, все это пока не имело к Икару прямого отношения. На данный момент он даже не освоил азы техники клонирования. Прежде чем пытаться бежать, нужно научиться ходить, напомнил он себе. Бум! Облако чакры рассеялось, и рядом возникла искаженная фигура, отдаленно напоминающая Икару. Он бесстрастно окинул ее взглядом, а затем рассеял клона. Закрыв глаза и собравшись с мыслями, юноша снова аккумулировал чакру и начал складывать печати. Через 5 секунд облако чакры вновь появилось, и призрачная фигура, похожая на Икару, проявилась снова, такая же искаженная, как и прежде. Так он последовательно выполнил технику клонирования 5 раз, полностью истощив запас чакры в своем теле, прежде чем прекратить тренировку. Сделав глубокий вдох, Икару мысленно вызвал панель. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 5 дух. 7 чакра. 11. 131. Родословная. Шаринган непробужденный. 51-100. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-0-8-100. Техника клонирования. ЛВ-0-46-100. Основы тайдзюцу. ЛВ-0. 35-100 сегодня вечером он очищал чакру в течение 4 часов, увеличив свой максимальный запас на 4 единицы, с прежних 127 до нынешних 131. За это время он восстановил в общей сложности 200 единиц чакры. На каждое применение техники клонирования уходило около 20 единиц, и сегодня вечером он отработал эту технику 10 раз. Благодаря памяти и опыту, унаследованным от предшественника, каждое использование техники клонирования приносило ему 2-3 очка мастерства. Сегодня вечером он получил 27 очков, что вместе с предыдущими 19 составляло уже 46, более половины пути к освоению базового уровня. Кроме того, его техника очистки чакры также получила неожиданное преимущество от предшественника. Прирост мастерства оказался на 2 очка больше, чем ожидалось ранее, увеличившись в общей сложности на 6 очков. При таком темпе, если он будет практиковаться по 4 часа каждый день, примерно через полмесяца он сможет довести навык до базового уровня. К тому времени эффективность техники несомненно возрастет, и его проблема с недостатком чакры также будет решена. Впоследствии скорость улучшения всех навыков соответственно увеличится. Из этого нетрудно сделать вывод, что с течением времени скорость роста его силы неизбежно будет ускоряться. Что касается текущего момента, лучше все делать постепенно. Возможно, он мог бы выжать из своего тела максимум, тренируясь на несколько часов больше каждый день, быстрее довести технику очистки чакры до базового уровня и тем самым ускорить свой прогресс. Но какой в этом смысл? Если его предположения верны, то очень скоро ему предстоит закончить академию. Насколько он сможет улучшить свои силы за такое короткое время? До уровня Генина, Чунина, вряд ли до Джонина. К тому же, даже если бы он каким-то чудом достиг уровня Джонина, какую существенную роль он смог бы сыграть в войне, охватившей весь мир шиноби? Вероятно, ему было бы сложно изменить исход даже одного локального сражения. Зачем ему делать то, что потребует много усилий, но не принесет соответствующих результатов? Более того, он все-таки чужак в этом мире, и необдуманное повышение своей силы лишь привлечет к нему нежелательное внимание. Когда это произойдет, он неизбежно выдаст себя. Если так, то не лучше ли действовать планомерно? Покачав головой, Икару прекратил размышления. Он вышел из комнаты, вернулся в спальню, лег на кровать и, глядя на яркую луну за окном, вскоре крепко заснул. На следующий день, во второй половине дня, ученики снова собрались на том же тренировочном полигоне. Однако сегодня Сагима Кейчита не заставлял их сражаться друг с другом, а вместо этого дал задание отрабатывать метание кунаев и сюрикенов. Как и в случае с рукопашным боем, эти два навыка были основными боевыми средствами Генина. В сочетании с тремя базовыми техниками получался вполне сформированный пушечный корм для поля боя. Что касается других ниндзюцу, об этом можно было забыть. Взять, к примеру, Учиху Икару, его способности действительно были обычными, но это по сравнению с одноклассниками из потомственных кланов ниндзя. Если же сравнивать его с учениками из гражданских семей, то его талант можно было считать вполне неплохим. Если бы не его перерождение в этом теле, после выпуска у него бы осталось не так много чакры, разве что хватило бы на несколько применений трех базовых техник. Если даже у него была такая ситуация, то о гражданских учениках и говорить нечего. Таким образом, изучение других ниндзюцу было бы пустой тратой времени. Дело не в том, что школа не хотела учить большему, а в том, что в этом не было необходимости. Перспективные ученики в основном имели семейные традиции и не нуждались в школьном обучении. Одаренных учеников без родовых традиций распределяли к опытным джонинам, которые занимались их индивидуальной подготовкой. В такой ситуации школе, естественно, не было нужды преподавать что-то сверх необходимого. К тому же, их группа, скорее всего, должна была выпуститься досрочно, и их боевые возможности, несомненно, уступали бы предыдущим выпускам, что делало еще менее целесообразным обучение их дополнительным техникам. Бум! Кунай вылетел и точно вонзился в мишень, установленную в 5 метрах. Увидев это, Икару глубоко выдохнул. Если бы он снова промахнулся, то действительно не знал бы, что делать. С тех пор, как он начал практиковаться, Сагима Кейчита часто поглядывал в его сторону, как и вчера во время поединка с Марино Гитэцу. Икару понимал, что его выступления за последние 2 дня заметно отличались от прежних, и уже мысленно приготовил объяснение, чтобы отвести от себя подозрения. Но, к его удивлению, учитель даже не задал ни одного вопроса, словно его вовсе не интересовал этот ученик. Икару не знал, радоваться этому или огорчаться. Панель. Мысленно сосредоточившись, Икару открыл панель мастерства. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 5 дух. 7 чакра. 44. 131. Родословная. Шаринган непробужденный. 51. 100. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ 0. 8. 100. Техника клонирования. ЛВ 0. 46. 100. Основы тайдзюцу. ЛВ 0. 35. 100. Метание ниндзя инструментов. ЛВ 0. 1. 100. Как и ожидалось, после того как кунай попал в цель, в его панели появился новый навык – метание ниндзя инструментов. ЛВ 0. 1. 100. Ощущая правильную технику движения, Икару бросил еще один кунай. Раздался глухой звук. Кунай едва попал в цель. Вслед за этим на панели значение мастерства метания ниндзя инструментов изменилось на ЛВ 0, 2, 100. Глядя на новое очко мастерства, глаза Икару загорелись. Если его догадка верна, то этот навык, возможно, станет первым, в котором он достигнет базового уровня. Причина проста. Для тренировки метания ниндзя инструментов не требовалось тратить чакру. До тех пор, пока он не достигнет уровня своего предшественника, он сможет быстро накапливать очки мастерства и освоить навык. Только Икару бросил осторожный взгляд на Сагима Кичита, стоявшего вдалеке, и мысленно обеспокоился. Заметит ли он что-нибудь подозрительное в моих действиях? С этой мыслью юноша подобрал разбросанные кунаи и сюрикены, затем подошел к мишени на дистанции 10 метров и приступил к усердной тренировке. Несмотря на недавний опыт, он все еще довольно часто промахивался мимо цели. Это, несомненно, замедляло процесс накопления очков мастерства, но оно определенно того стоило. Ничего не поделаешь, прежний владелец тела во время тренировок на дистанции 10 метров тоже иногда промахивался. Хотя сейчас Икару промахивался чаще, это не было так заметно окружающим, как его неуклюжие попытки с 5-метровой дистанции. Если ему дать немного времени, он сможет существенно поднять уровень мастерства, и тогда ему больше не придется беспокоиться о том, что он случайно выдаст себя. Глава 5. Первые шаги и наследство. Вжух-вжух. В воздухе разнесся едва уловимый свист. 6 сюрикенов, выпущенных из ладони Икару, разрезали воздух и с невероятной точностью вонзились в мишень. Мастерство плюс 3. Это была новейшая техника, которую Икару недавно открыл для себя. Если одновременно метнуть несколько сюрикенов или кунаев и успешно поразить цель, можно получить больше очков мастерства за один раз. Благодаря этой хитрости за неполные 2 часа его навык метания ниндзя инструментов достиг уровня ЛВ 0, 96 100. Еще пара тренировок, и он сможет полностью освоить начальную ступень. Вжух-вжух-вжух. Снова несколько сюрикенов полетели в цель. Мастерство плюс 2. Мастерство плюс 3. Метание ниндзя инструментов. ЛВ 0, 96 100, ЛВ 1, 1 200. В момент повышения уровня мастерства Икару ощутил, будто проломил тонкую бумажную перегородку, обретя совершенно новое понимание искусства метания. Раньше, когда увеличивалось мастерство, он тоже испытывал подобное чувство, но никогда оно не было настолько ярким и отчетливым. Повинуясь внезапному порыву, Икару схватил лежащий рядом кунаи, почти не целясь, метнул его. Несмотря на небрежность броска, кунай все равно точно вонзился в мишень. Так вот какое оно, чувство полного освоения навыка, пронеслось в его голове. Воодушевленный этой мыслью, Икару стремительными движениями метнул все оставшиеся тренировочные кунаи и сюрикены. Как и прежде, все они безошибочно поразили цель. Открыв панель и бегло просмотрев ее, Икару мгновенно утратил радостное выражение лица. Причина была проста. Несмотря на то, что он метнул столько кунаев и сюрикенов подряд, навык метания ниндзя инструментов увеличился всего на 1 жалкое очко. Это ограничение первого уровня или что-то другое, задумался он, тут же приступив к серии экспериментов. Примерно через полчаса, после десятков тщательных испытаний, Икару наконец разобрался в причинах столь медленного прогресса. Мастерство увеличивалось так неспешно по 2 основным причинам. Во-первых, уровень его предшественника примерно таким и был. Другими словами, унаследованный опыт и воспоминания уже не могли помочь ему улучшить навык дальше, и естественно, скорость роста замедлилась. А во-вторых, его последние тренировки были слишком небрежными. Для метания ниндзя инструментов на уровне ЛВ-1 требовалось попадать точно в центр мишени с расстояния 10 метров. Только так можно было увеличить мастерство. В противном случае, Тренировка шла впустую, а из всех кунаев и сюрикенов, которые он только что метнул, лишь один сюрикен случайно попал в самый центр, остальные же угодили в другие области мишени. Это наглядно показывало, что панель мастерства нельзя обмануть простыми трюками. Чтобы действительно увеличить силу, необходимо приложить соответствующие усилия. Панель мастерства лишь отображала результаты его стараний в материальной форме, но и этого было достаточно. Многие опускают руки не потому, что не хотят стараться, а потому, что не видят перспектив в своих усилиях, и поэтому решают сдаться. Если бы каждая капля пота приносила видимый результат, Икару был уверен, что подавляющее большинство людей проявляло бы неиссякаемое упорство. Покачав головой и отбросив лишние размышления, Икару вновь полностью сосредоточился на совершенствовании метания ниндзя-инструментов. Для него сейчас попасть в 10-метровую мишень не составляло проблемы, но чтобы поразить точно центр, это уже представляло определенную сложность. Ему приходилось полностью концентрироваться, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех. Время неумолимо текло, один за другим кунаи летели из его рук. Большинство не попадало в центр мишени, лишь чуть больше одного из 10 кунаев точно поражали заветную точку. Таким образом, мастерство Икару в метании ниндзя-инструментов начало медленно и с трудом повышаться. Незаметно подошло время окончания занятий. Среди всеобщего шума и гамма Икару открыл свою панель. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 5 дух. 7 чакра. 21. 131. Родословная. Шаринган не пробужден. 51. 100. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-0-8-100. Техника клонирования. ЛВ-0-46-100. Базовая тайдзюцу. ЛВ-0-35-100. Метание ниндзя-инструментов. ЛВ-1-29-200. Как видно, за полдня интенсивных тренировок его навык метания ниндзя-инструментов повысился еще на 28 очков. Для этого ему пришлось потратить более 20 очков чакры, чтобы восполнить физическую силу. Иначе даже железный человек не выдержал бы такой изнурительной нагрузки. К счастью, все усилия того стоили. Судя по сегодняшнему темпу, не пройдет и недели, как он сможет поднять навык до уровня ЛВ-2. К тому времени, по крайней мере в метании ниндзя-инструментов, его способности не будут уступать тем, кто проучился в академии целых 6 лет. Тогда, даже если он досрочно завершит обучение, его способность защитить себя значительно возрастет. Однако одного лишь метания ниндзя-инструментов было явно недостаточно, нужно подтянуть и базовое тайдзюцу, и 3 базовые техники. С базовым тайдзюцу спешить не стоило. С основами, оставленными предшественником, он быстро освоит начальный уровень, а затем останется просто упорно тренироваться. Что касается 3 базовых техник, после того, как он справится с еженедельным тестом через 3 дня, можно будет подумать о включении в расписание техники подмены и техники трансформации. Хоть 3 базовые техники и казались слабыми против ниндзя более высокого уровня, против равных по силе противников они все еще сохраняли свою эффективность. Поэтому до выпуска он должен был освоить их все и даже довести до уровня ЛВ-2 или ЛВ-3. Только так он мог обрести хотя бы минимальное чувство безопасности. Размышляя над этим, он продолжал свой путь домой. Вскоре Икару вернулся в свое жилище. Перекусив немного и утолив голод, он немедленно приступил к тренировкам. Сначала 2 часа очистки чакры, и когда тело наполнилось этой жизненной энергией, он начал практиковать технику клонирования. Истощив всю чакру, он снова возвращался к технике очистки чакры еще на 2 часа, восстанавливал около 100 очков чакры, а затем продолжал практиковать технику клонирования. После 2 таких изнурительных циклов наступала глубокая ночь, и к этому времени его тело почти достигало предела физических возможностей. Тогда наконец он мог позволить себе отдых. Проснувшись на следующее утро, он начинал новый день. Школа, тренировки, бесконечный цикл самосовершенствования. Так незаметно пролетела целая неделя. Едва переступив порог дома, Икару услышал неожиданный стук в дверь. Тук-тук-тук. Этот внезапный звук немало удивил юношу. С момента своего перерождения, кроме одноклассников и учителей, у него практически не было контактов с посторонними людьми. Кто бы мог его искать? Несмотря на недоумение, Икару все же решил открыть дверь. Что касается возможной опасности, не говоря уже о том, что это была самая глупь Конохи, одно лишь имя клана Учиха могло отпугнуть любого злоумышленника. Если только не происходило что-то действительно серьезное, то находиться на территории клана Учиха означало абсолютную безопасность. А сейчас те, кто потенциально мог бы создать проблемы, либо еще не достигли нужного уровня силы, либо отсутствовали в деревне. Чего ему было бояться? Скрип. Дверь медленно отворилась. На пороге стоял ниндзя из клана Учиха, облаченный в официальную форму Джонни Наканахи. «Икару?» – спросил пришедший. «Да», – Икару озадаченно кивнул. «Это я. А вы? Меня зовут Учиха Джита. Я пришел передать тебе пособие от деревни». Услышав эти слова, Икару мгновенно погрузился в воспоминания предшественника, и на его лице вовремя проступило выражение скорби. Увидев это, Учиха Джита не усомнился в искренности мальчика и продолжил. «Кроме того, клан будет выделять тебе ежемесячное пособие в размере 10 000 рё на жизненные расходы, пока ты не достигнешь ранга Генина». С этими словами он протянул заметно толстый конверт. «Спасибо». Икару почтительно склонил голову в знак благодарности и принял из рук старшего Учихи внушительный конверт. Глава 6. Путь к силе. Скрип. Дверь снова закрылась. Печаль на лице Икару мгновенно исчезла без следа. Хотя он и получил воспоминания предшественника, к родителям, которых никогда не встречал, особых чувств не испытывал. Впрочем, учитывая размер пособия, Икару решил в будущем каждый год приносить букет цветов на их могилу. Конечно, при условии, что сам останется в живых. Иначе все это не имеет смысла. Открыв конверт, он пересчитал содержимое. Всего 1 010 000 рё. Неплохо, никто даже не присвоил ни монеты. Оба родителя предшественника были чуйнинами. После гибели на каждого полагалось пособие в 500 000 рё. Таким образом, вместе с выданными кланом 10 000 рё на проживание, получилось ровно 1 010 000, ни больше, ни меньше. Впрочем, это понятно, если красть даже такие деньги, какое единство останется в клане. К тому же, 1 000 000 рё кажется большой суммой, но на самом деле это не так. В Канахе гонорар за Д-ранг миссии составляет от 5 000 до 50 000 рё, за С-ранг от 30 000 до 100 000 рё, за В-ранг от 80 000 до 200 000 рё, за А-ранг от 150 000 до 1 000 000 рё, а за С-ранг свыше 1 000 000 рё. Чунины могут брать миссии ранга С и Б, джонины – ранга Б и А. Даже с учетом отчислений деревни и доли товарищей, заработать 1 000 000 рё не так уж сложно. Что же касается 10 000 рё на жизнь, одна миска рамена стоит 60 рё, если питаться им трижды в день, за месяц выйдет 5 400 рё, и это только на еду, а для ниндзя главные расходы – это тренировки. Поэтому 10 000 рё на жизнь едва спасают Икару от голодной смерти, но мечтать о вложениях в тренировки было бы наивно. Последние полторы недели он тренировался именно в таких условиях. Теперь все иначе. С 1 000 000 рё он вполне может купить лекарства для улучшения своих тренировок. С этой мыслью Икару вышел из дома и направился прямиком в аптеку клана Нара. В Канахе наивысших достижений в медицине добился именно клан Нара, их продукция считалась эталоном качества. Однако, обойдя все вокруг, Икару с удивлением обнаружил, что самым полезным для него оказались обычные солдатские пилюли, те самые, одна из которых заменяет полноценный прием пищи. Они восполняют все необходимые для организма питательные вещества и обычно служат провизией для ниндзя во время миссий. Некоторые особые солдатские пилюли могут даже временно усиливать чакру ниндзя. Впрочем, Икару не нужны были такие пилюли, ему требовались лишь те, что можно использовать вместо еды. Так он сможет продлить время тренировки техники очистки чакры, а затем использовать высвободившуюся чакру для практики трех базовых техник, создавая эффект взаимодействия и одновременно увеличивая очки мастерства нескольких навыков. Задумано, сделано. Икару достал деньги и под странными взглядами продавца сразу купил большое количество солдатских пилюль. Только их и можно было приобрести в таком объеме, любые другие ресурсы наверняка привлекли бы внимание деревни. Однако, на всякий случай, Икару решил не питаться вне дома в ближайшее время. Так люди максимум подумают, что он усердно тренируется и питается солдатскими пилюлями. Вернувшись домой, Икару открыл панель. В поле зрения появился знакомый светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 5 дух. 7 чакра. 17, 131, 159. Родословная. Шаринган не пробужден. 51-100. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-0, 8-100, ЛВ-0, 53-100. Техника клонирования. ЛВ-0, 46-100, ЛВ-1, 2-200. Техника трансформации. ЛВ-0, 77-100. Техника подмены. ЛВ-0-71-100, базовая тайбзюцу. ЛВ-0-35-100, ЛВ-1-16-200, метание ниндзя инструментов. ЛВ-1-29-200, ЛВ-2-10-500. За прошедшую неделю он каждый вечер упорно практиковал технику очистки чакры по 4 часа, обычно получая 6 очков мастерства, иногда немного больше. Таким образом, за 7 дней он набрал в общей сложности 45 очков мастерства. Это позволило его технике очистки чакры подняться с ЛВ-0-8-100 до ЛВ-0-53-100. Прогресс уже перевалил за половину. За это время его максимальный запас чакры увеличился на 28 единиц, 131 до 159. Хотя это все еще немного, но уже дает надежду. Икару верил, что если продолжит в том же духе, рано или поздно его чакра станет измеряться в цзинях, а то и в тоннах. Кроме того, 200 единиц чакры, которые он восстанавливал каждый день, тренируя технику очистки чакры, полностью уходили на практику ниндзюцу. Первые 2 дня он сосредоточился на технике клонирования, прокачав ее до ЛВ-1, успешно освоив основы и научившись создавать призрачный образ себя. После этого, как и планировалось, он с грехом пополам прошел еженедельную проверку. Однако, достигнув ЛВ-1 в технике клонирования, столкнулся с той же проблемой, что и с метанием ниндзя инструментов. Продолжая тренироваться, он получал всего 1 очко мастерства за раз. Икару понимал, это предел уровня предшественника, дальше придется полагаться только на себя. Поэтому он переключился на тренировку техники трансформации и техники подмены. Благодаря опыту и воспоминаниям предшественника, прогресс в этих ниндзюцу был не хуже, чем до освоения основ техники клонирования. Каждая тренировка приносила от 2 до 3 очков мастерства. За 5 дней он довел технику трансформации и технику подмены до ЛВ-0-77-100 и ЛВ-0-71-100, соответственно. При таком темпе через пару дней он освоит основы этих навыков. К тому времени наследие предшественника будет почти исчерпано. Что касается базового тайбзюцу, за прошедшую неделю Сагима Кейчита организовал еще 3 тренировочных боя. Благодаря этому, Икару успешно освоил основы базового тайбзюцу, даже достигнув ЛВ-1-16-200, но на этом все. Дальше ему придется тренироваться самостоятельно. Наконец, метание ниндзя инструментов, наиболее быстро прогрессирующий навык, уже достигший ЛВ-2-10-500. На этом уровне он мог со 100% точностью попадать в центр неподвижной мишени с 10 метров. Такой уровень мастерства не уступал некоторым генинам с 2-3-летним стажем. Однако у метания ниндзя инструментов есть свои ограничения. Икару предполагал, что без пробуждения Шарингана сможет прокачать навык максимум до ЛВ-3. Ведь сейчас для тренировки требовалось поражать центр мишени с 15 метров, иначе очки мастерства не начислялись. А от ЛВ-2 до ЛВ-3 нужно набрать целых 500 очков мастерства. Можно представить, что когда он полностью освоит этот навык, его уровень будет не хуже, чем у среднего джонина. Но без помощи Шарингана, позволяющего творить чудеса с метательным оружием, шансы убить кого-то таким способом сводились к внезапной атаке, групповому нападению или выбору противника намного слабее себя. Но Шаринган. Икару взглянул на прогресс 51-100 на панели и промолчал. За последние 1,5 недели он пытался ускорить пробуждение Шарингана разными способами, но безрезультатно. Прогресс застрял на месте, не двигаясь ни на шаг. Тем не менее, Икару не сдавался. Раз панель отображает эту информацию, значит, прогресс возможен, просто он еще не нашел правильный метод. Глава 7. Решающее известие. Отведя взгляд и закрыв панель, Икару достал из кармана солдатскую пилюлю и положил ее в рот. Слегка надавив зубами, он раскусил ее. Хрусть. В тот же миг во рту разлился настолько горький вкус, что Икару невольно поморщился. Неудивительно, что никто не любит эту штуку. Такой вкус невозможно терпеть, подумал он, качая головой. Стойко перенося неприятные ощущения, он проглотил разжеванную пилюлю. Вскоре теплый поток энергии возник в желудке и быстро распространился по всему телу. Не теряя ни секунды, Икару тут же сел в позу лотоса, сосредоточился и начал очищать чакру. Спустя 2 с лишним часа, когда запас чакры полностью восстановился, он прекратил использовать технику очистки чакры и приступил к практике техники трансформации и техники подмены. С первой было проще, достаточно было методично собрать чакру и изменить свою внешность, чтобы получить очки мастерства. Но с техникой подмены все оказалось гораздо сложнее. Для ее практики требовалось заранее подготовить вспомогательные предметы, например, деревянный чурбан. Так называемая техника подмены не включала в себя настоящее пространственное перемещение, скорее напоминая искусный обманный маневр. В момент атаки нужно было молниеносно заменить свое тело заранее подготовленным предметом, вводя противника в заблуждение, а затем воспользоваться этим для контратаки или побега. Поэтому эта техника сильно зависела от чувства времени ниндзя. Используя ее умело, можно было творить настоящие чудеса на поле боя, но неправильное применение лишь создавало дополнительные уязвимости. И даже при самом отточенном мастерстве у этой техники все же оставались свои пределы. Пока существовал сам процесс замены, неизбежно оставалась уязвимость. Этот крохотный недостаток мог быть незаметен в схватках между генинами и чунинами, но на уровне джонинов практически каждый мог уловить этот момент. Поэтому в сражениях между опытными шиноби высокого ранга редко использовали технику подмены для обмана противника. Впрочем, для Икару это были далекие перспективы. На текущем этапе техника подмены была для него поистине бесценным навыком выживания. Поэтому, несмотря на все сложности в тренировке, он не проявлял ни малейшего нетерпения или разочарования. Примерно через 10 минут интенсивных упражнений чакра иссякла, и Икару снова проглотил солдатскую пилюлю, чтобы начать процесс очистки. Спустя 2 часа восстановления, когда запас чакры наполнился почти полностью, он вернулся к практике техники трансформации и техники подмены. Ближе к полуночи Икару наконец завершил последний круг тренировок. По сравнению с предыдущими днями, сегодня он на 2 часа дольше практиковал технику очистки чакры, что позволило увеличить его предел чакры на 2 единицы, а мастерство – на 3 очка. Кроме того, дополнительные 100 единиц восстановленной чакры добавили ему более 10 очков мастерства в обеих изучаемых техниках. Не стоило недооценивать эти небольшие изменения. Как говорится, капля камень точит, если каждый день прибавлять столько, то сколько накопится за месяц, а за год, год это, пожалуй, слишком далекая перспектива. Но на ближайшие месяцы Кару все же мог строить планы. Если бы очистка чакры и практика ниндзюцу не были настолько изматывающими для духа, а солдатские пилюли при частом употреблении не вызывали расстройства пищеварения, и Кару, возможно, тренировался бы всю ночь напролет. «Ха-а-а!» – широко зевнул он, потянувшись всем телом. Наскоро умывшись, Икару вернулся в спальню. Вскоре оттуда донесся привычный размеренный храп. Время шло, минута за минутой. В какой-то момент на электрическом столбе за окном появилась темная фигура. Пара алых глаз с 3 томой шерингана пристально всматривалась в спящего Икару, словно выискивая что-то. Мгновение спустя таинственная фигура бесследно исчезла. В глубине территории клана Учиха, в резиденции великого старейшины, раздался тихий стук в дверь. «Тук-тук-тук, войдите!» Донесся изнутри комнаты старческий голос. Учиха Джита вошел и, увидев старика за столом, низко поклонился. «Великий старейшина!» «О, это ты, Джита!» Старик поднял взгляд на вошедшего. «Какие новости?» «Докладываю великому старейшине результаты наблюдения за Икару», почтительно ответил Учиха Джита. Услышав это, глаза старика блеснули живым интересом, и он неторопливо спросил. «Ну и как?» Пробудился Шаринган. «Нет», Учиха Джита покачал головой. «По результатам наблюдения этих дней, у него не наблюдалось взрывного роста чакры, психическое состояние также оставалось стабильным. Можно с уверенностью сказать, что у него нет потенциала для пробуждения Шарингана». «Вот как», услышав ответ Учихи Джита, старик, хоть и был внутренне готов к такому исходу, все же не смог скрыть легкого разочарования. Как правило, если у члена клана был потенциал пробуждения Шарингана, то при получении такого сильного эмоционального потрясения, как смерть родителей, Шаринган пробуждался немедленно. Даже если пробуждение не происходило моментально, в теле и психике появлялись определенные изменения, и затем, при небольшом дополнительном стимуле, успешное пробуждение было практически гарантировано. Однако Икару, узнав о гибели родителей, не только не пробудил Шаринган сразу, но и в последующие дни не проявил соответствующих изменений в организме. Исходя из этого, можно было с уверенностью утверждать, что у него отсутствовал потенциал для пробуждения этой легендарной способности клана. «Великий старейшина, нужно продолжать наблюдение?» – спросил Учиха Джита, видя, что старик погрузился в молчание. «Нет необходимости», – старик устало махнул рукой. «Можешь идти». «Слушаюсь, великий старейшина». Учиха Джита поклонился и бесшумно вышел из комнаты. Икару и не подозревал, что сегодня был его последний шанс заслужить признание клана. Если бы сегодня, под стимулирующим воздействием компенсации за гибель родителей, он смог пробудить Шаринган, то не сказать, что его ждал бы стремительный взлет, но дальнейший путь определенно стал бы гораздо легче. Более того, на уровне Генина ему бы даже выделили телохранителя. Да, таков был клан Учиха, хоть с внешним миром отношения были непростыми, внутри клана сохранялась непоколебимая сплоченность, ХМ, за исключением одного известного предателя. Однако Икару не пробудил Шаринган, а значит, ему не суждено было получить отношение, предназначенное для гениев клана. Впрочем, даже если бы он узнал об этом, его бы это не слишком обеспокоило. Его истинная опора никогда не заключалась в принадлежности к клану Учиха. С панелью мастерства он рано или поздно смог бы развить собственную силу, идя своим путем. 5 дней спустя близилось окончание занятий, когда учитель Сагима Кейчита захлопал в ладоши, хлоп-хлоп-хлоп, и громко позвал: «Ученики, подойдите все сюда». «Учитель, что случилось? Мы ведь уже собирались расходиться». «Да, да, что такого срочного?» Услышав призыв Сагима Кейчита, 30 с лишним учеников шумно столпились вокруг него, наперебой высказываясь и создавая веселый переполох. Икару стоял на краю толпы, молча наблюдая. По необычно серьезному лицу Сагима Кейчита он сразу понял, что произошло что-то значительное. И действительно, последующие слова учителя подтвердили его догадку. «Тишина!» — громко крикнул Сагима Кейчита и, дождавшись, когда шум стихнет, продолжил. «Деревня приняла решение изменить ваш ежегодный экзамен, запланированный через полмесяца, на выпускной экзамен. Те, кто пройдет испытание, получат статус Генина Канахи и станут настоящими ниндзя». Хотя Икару и ожидал чего-то подобного, когда эти слова прозвучали вслух, его охватило острое чувство тревоги. Однако, в отличие от его напряженного состояния, многие ученики в толпе, услышав эту новость, возбужденно закричали от радости. «Учитель Сагимаки, вы правду говорите?» «Да, учитель, мы действительно можем досрочно стать ниндзя». Слыша эти наивные вопросы, Икару лишь молча покачал головой. «Этих детей слишком хорошо оберегают», — подумал он, — «они даже не представляют, насколько опасна профессия ниндзя, особенно в нынешние времена. Будь у него выбор, Икару предпочел бы остаться в уютных стенах Академии навсегда, но это было невозможно. Оставалось лишь надеяться, что после выпуска их не отправят сразу на поле боя, иначе». Глава 8. Искусство отражения сердца, панель. Вернувшись домой, Икару первым делом активировал свою статистику. Перед ним возник знакомый светло-голубой экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 10 лет. Телосложение: 5 дух, 7 чакра, 21, 159, 189, родословная: Шаринган непробужденный, 51-100, навыки: техника очистки чакры, ЛВ-0, 53-100 ЛВ-0, 98-100, техника клонирования, ЛВ-1, 2-200 ЛВ-1, 20-200, техника трансформации, ЛВ-0, 77-100 ЛВ-1, 19-200, техника подмены, ЛВ-0, 71-100 ЛВ-1, 18-200, базовая тайдзюцу, ЛВ-1, 16-200 ЛВ-1, 65-200, метание ниндзя инструментов, ЛВ-2, 10-500 ЛВ-2, 42-500. Всего за 5 дней его сила заметно возросла. Запас чакры увеличился на 30 пунктов, достигнув впечатляющих 189 единиц. Такой уровень чакры, возможно, и не впечатлил бы настоящих гениев, но среди сверстников это был уже показатель выше среднего. В конце концов, ему всего 10 лет, а для ниндзя период с 12 до 16 лет считается золотым временем развития. До этого возраста, за исключением некоторых гениев, разница между сверстниками обычно не слишком велика. Но Икару уже начал отрываться от своих ровесников, что делало его достойным звания маленького гения. Конечно, если судить только по запасу чакры, это звание не вполне соответствовало истине. Но если учесть его техники клонирования, трансформации и подмены уровня ЛВ-1, базовой тайдзюцу того же уровня, и метание ниндзя инструментов уровня ЛВ-2, то он определенно заслуживал это звание. Сейчас он даже среди выпускников 6-летней программы обучения считался бы учеником выше среднего уровня. К тому же, до выпускных экзаменов оставалось еще полмесяца, времени вполне достаточно, чтобы еще больше усилить свои навыки. Тогда, даже если придется выйти на поле боя, ХМ, но все же это не гарантирует полной безопасности. Пробежав взглядом по панели, Икару вдруг осознал, что ему не хватает какого-то козыря в рукаве. К счастью, его техника очистки чакры уже достигла уровня ЛВ-0-98-100, почти преодолев начальный этап. После достижения базового уровня эффективность восстановления чакры непременно увеличится, и тогда у него появятся силы для изучения ниндзюцу более высокого ранга. Откуда взять технику? Об этом беспокоиться не стоило. В кабинете родителей предшественника хранилось несколько свитков с техниками. Как только он доведет технику очистки чакры до ЛВ-1, можно будет что-нибудь выбрать для изучения. А с панелью мастерства ему не нужно беспокоиться о том, сможет ли он освоить выбранное умение. Если техника не противоречит его стихийной природе чакры, он легко сможет развить ее до базового и даже более высокого уровня. Задумано, сделано. Икару закрыл панель, достал из внутренней комнаты солдатскую пилюлю, проглотил ее и приступил к выполнению техники очистки чакры. Минута, две, пять минут, 10 минут. Вскоре незаметно пролетели 2 часа. Внезапно Икару распахнул глаза, в которых промелькнул яркий луч, и множество новых ощущений нахлынуло на него. В этот момент он обрел совершенно новое понимание техники очистки чакры. Если эффективность извлечения потенциала тела с помощью техники уровня ЛВ-0 составляла 1, то на уровне ЛВ-1 она возрастала до 2. Другими словами, за то же время он мог очистить вдвое больше чакры, что влияло не только на скорость восстановления, но и на максимальный запас. С этой мыслью Икару снова закрыл глаза и начал очищать чакру, основываясь на своем новом понимании. Примерно через полчаса он открыл глаза.